Глава 10. Поединок княжичей. Святозар искал Раду там, где мы остановились сначала, и, не найдя, в сердцах отчитал прислужницу, которая сообщала ему о прибытии моей дочери. Наконец, отыскав нас, он поздоровался со мной и матерью, но все его внимание было обращено к невесте. «Я заждался тебя», — сказал он, касаясь девичьих рук кончиками своих пальцев. Пока они были официально не просватаны и не имели права касаться друг друга. Хотя я подозревала, что влюбленные давно нарушают этот запрет и точно держатся за руки, когда никого нет рядом, но сейчас соблюдают приличие. «Я очень рада, что приехала», — ответила краснея Радмила. «Давно я ее такой не видела. Девичье сердце на самом деле истосковалось в разлуке с Любом. Как бы упряма и своенравна ни была моя дочь, но душа ее жаждала любви и нежности». «Вижу, что я потерял соратника по тренировкам», — проговорил незаметно подошедший к нам Вышеслав. Его тон мне не понравился, в нем было много зависти. «Ты теперь все время будешь проводить в беседах с девицей, Святозар?» Тот повернулся, явно смущаясь такому разговору. «Нет, я продолжу наши ежедневные поединки, а Рада будет присутствовать на них, хорошо?» Последние слова относились к моей дочери. «Да», — улыбнулась она, — «я всегда мечтала побывать на настоящем турнире воинов». «Турнира не будет», — сказала Цветана. Она разрывалась в своих чувствах между сыном и племянником, в котором видела черты всей своей потерянной семьи, и поэтому тот был ей очень дорог. «Но продемонстрировать, каких успехов мы достигли за эту луну, мы можем?» — спросил Вышеслав. «Не просто так я столько времени посвящал тренировкам брата». «Хорошо. Завтра покажете нам, из-за чего пропадали среди дружинников все дни напролет», — согласилась княжна, хотя ее сердце было неспокойно. Вокруг все так быстро менялось, и еще соперничество двух дорогих ей людей возрастало день ото дня. Цветана даже подумала, что лучше бы Радмила не приезжала в город, тогда соревнование княжичей не усилилось бы. Мне не нравились ее мысли, как и все происходящее. Видя, что нити судеб моей дочери и Святозара прочно связаны, и их жизни невозможны друг без друга, я не могла ее увести. Но и то, что я видела, было нехорошо для них. Мужчины же с радостью поддержали идею наследников показать свою удаль и даже предложили оставить их поединок для праздника посвящения, но ведмурт сказал, что не дело княжичам прилюдно драться друг с другом, увеселительные соревнования будут между обычными дружинниками. Однако сам поединок не отменили. Доброслав хотел оценить удаль своего сына, Демид – посмотреть, как его ученик усвоил все то, чему он его учил столько солнц, и только мы с Цветаной были против. Вышеслав был старше своего двоюродного брата и уж точно хитрее. Это могло сыграть злую шутку со Святозаром, который доверял ему. Но мужья нас уверили, что клинки будут безопасными, а поединщики не будут стремиться причинить вред друг другу. На следующий день мы собрались на площадке у гридниц. Демид задумчиво обвел это место взглядом. «Я был здесь вместе с Белозаром», — сказал он, увидев мой вопросительный взгляд. «Мой брат тогда решил остаться в дружине, а для этого надо было выиграть бой с воином, чтобы доказать, что умеешь владеть клинком. Он сражался с честью, а мне пришлось уступить сопернику, чтобы меня не взяли». Я почувствовала, как горько моему Ладу вспоминать это, ведь он никогда не проигрывал единоборство. В этот момент к нам подошел рослый дружинник. В нем тоже горел пояс Перуна. Он приветствовал Демида. «Это тот воин, кому я проиграл», — сообщил мой муж, вызвав во мне еще большее удивление. «Я видел, как ты дрался с врагами во время решающей битвы, и не понимаю, как мог тогда одолеть тебя», — сказал подошедший Демиду. «Мы с Белозаром договорились, что из нас двоих только он останется в дружине, чтобы быть ближе к князю и узнать его слабые места, а я буду собирать воинов Перуна в селениях и пробуждать их огонь», — ответил мой Ладу. «Поэтому я должен был сдаться тебе, чтобы меня не взяли на воинскую службу». «Я чувствовал, что ты сражаешься не в полную силу», — проговорил Далибор. «И все ждал, когда нанесешь мне сокрушительный удар. но ты пропускал мои выпады, и я не мог понять, почему». «Теперь ты знаешь», — улыбнулся Демид. «Вы навещали Белозара?» — продолжал воин. «Я побывал у него лишь один раз, остальное время был занят здесь». «Да, мы заезжали к нему», — ответил мой муж. «Он пока не встает, но отец сделал все возможное, чтобы к следующей луне брат был на ногах. Как жаль, что Ведмурт не может помочь всем воинам. Очень много раненых и немощных. Они друг за другом уходят в царство Мары», — вздохнул Далибор. «Мой брат Гратимир тоже покинул нас». Демид вспомнил этого молодца, яростно сражавшегося с неприятелем. «Его жертва не была напрасна», — сказал он воину, кладя руку ему на плечо. «В следующей жизни боги вознаградят твоего брата. А отец не может исцелить всех. Для этого надо много волхвов и их сил. Сейчас он занят возрождением северного волхования, чтобы в каждом селении был посланник богов и помогал людям». «Я понимаю», — ответил Далибор и отошел. Тем временем на площадке собирался народ, дружинники и прислужники, чтобы посмотреть за поединком княжичей. Дружинники обступили площадку, где княжичи должны были показать свое искусство ближнего боя и владения клинком. Среди них были и воины южной стороны, которые остались в городе для обеспечения безопасности Вышеслава. Мы все ждали Святозара, нашего наследника и надежду северных земель. Мое сердце было беспокойно. Я знала юного княжича с малолетства и понимала, что такое многолюдное собрание будет сковывать и тяготить его. По своей природе наследник был замкнутым и созидающим. За общение с внешним миром в их паре всегда отвечала моя дочь. Даже когда они были детьми, Радомила озвучивала пожелания и мысли Святозара, которые угадывала и даже знала лучше его самого. Именно она любила большие сборища, а княжич – нет. Но сейчас и ей было неуютно. Дочка чувствовала беспокойство, угадывая нехороший замысел со стороны Вышеслава. Она даже пыталась предупредить Святозара, но тот ей не поверил. «Южный княжич – мой брат», – уверенно сказал он. «Он поехал вместе со своим войском, чтобы спасти меня и мою матушку, не побоялся темного колдуна, а сейчас учил меня разным приемам боя. Он желает мне добра, поверь». Рада молчала в ответ, понимая, что только личный опыт убедит ее суженого в том, что он ошибается в своих мыслях о Вышеславе, и молила богов, чтобы этот опыт был не слишком болезненный. Цветана тоже была беспокойна. «Будь наша воля, поединка, пусть дружеского, не было бы, но нас никто не спрашивал. Мы втроем сидели на небольшом возвышении». Доброслав отказался занять место рядом с женой, сказав, что он не девица, чтобы восседать, и будет наблюдать за поединком своего сына рядом с другими воинами, поэтому на его место села я. Лебедяна приходить отказалась, и ее место заняла Рада. Моя дочь надела одно из своих лучших платьев, которое мы изначально готовили на праздник, но потом сшили другое. Воины перешептывались, пытаясь узнать друг у друга, кто мы такие. Они слышали от прислужниц, что Цветана называет меня сестрой, но при этом знали, что родные княжны давно погибли. Все ждали начала поединка. Я видела, как волнуется Рада и как жаждет победы своего сына Доброслав. Цветана же хотела добра обоим молодцам и просила богов сохранить здравие и честь им обоим. Наконец соперники вышли на площадку. Они были в доспехах своего рода. Святозару недавно закончили шить новую амуницию, и он выглядел прекрасно и статно в знаках отличия древнего княжеского рода. Доспехи противника казались немного потрепанными, все-таки Вышеслав прошел в них путь от своего края до нашего города, но были крепки и прочны. Воины приветствовали вышедших бойцов громкими криками. Каждый хотел, чтобы победил его княжич. Я видела, как Цветана возносит мольбу об обоих молодцах, прося богов решить их поединок миром. Воевода огласил правила. Побежденным объявлялся тот, кто первым упадет на землю. Добивать нельзя, как и наносить глубокие удары. В руках соревнующихся были хорошо наточенные клинки, деревянные, чтобы исключить возможность ран, но даже ими можно было нанести вред при неудачном ударе. Перед началом поединка Оба княжича взглянули на Радомилу. Это не укрылось от внимания Доброслава. Он лучше других знал, чем заканчиваются споры из-за женщины. Ведь воевода его отца предал своего князя именно из-за давней обиды, когда девица, обещанная ему в жены, стала супругой правителя. В этот момент Горн протрубил начало поединка, и братья сошлись. Оба были молоды и стройны, горели молодецкой отвагой и желанием показать себя. С тем лишь отличием, что Вышеслав еще преследовал свои цели. Он хотел победить брата и доказать невесте, что он лучше. Этим он надеялся завоевать внимание Радомилы, ведь каждый девице люб победитель, а не проигравший. Княжич не понимал, что их сердечная привязанность не определялась победой или поражением, а была глубоко внутри и связывала Раду и Святозара с юных лет. Ни разу в жизни не испытав такого, Вышеслав не мог предположить, что эти эмоции могут быть сильнее внешнего успеха и признания. Тем временем сражающиеся наносили друг другу удары. Выпады были не сильные и показывали лишь навык владения клинком, не причиняя вреда. На каждое попадание дружинники реагировали возгласом одобрения. Причем, казалось, поддерживали обоих княжичей. Но с каждым мгновением бой становился все открытие и опаснее. Святозар начал пропускать слишком много ударов. Я видела, как хмурится Демид. Приоткрыв для себя его мысли, я поняла, почему. Мой Ладо не понимал, почему его воспитанник дерется не так, как он его учил. Использует другую технику боя, не отточенную в постоянных тренировках, и поэтому не может своевременно реагировать на выпады противника. Доброслав тоже был расстроен. Каждый отец хочет, чтобы его сын победил. «Почему Святозар использует южную технику боя?» – размышлял Демид. «Она другая, чем та, которой я его обучал, и требует определенных навыков. В северной боевой традиции есть отличные приемы, отражающие выпады на южный манер и позволяющие заставить противника раскрыться в ответ. Как княжич забыл об этом?» «Он дерется так, как его последнее время учил Вышеслав», – мысленно ответила я своему мужу. «А тот знает слабые места своей техники и пользуется этим». Демид обернулся ко мне и кивнул. В его взгляде было сожаление. «Неприятно видеть, как молодец, которого ты растил как сына, отрекается от твоих знаний, встречая что-то новое и непроверенное». В какой-то момент Святозар пошатнулся и чуть не упал. Я поняла, что последний выпад Вышеслава был сильнее дозволенного правилами, но жаловаться наш княжич не стал. Зато это помогло ему сбросить обаяние новизны чужой техники и позволить своему телу двигаться так, как его учил мой муж. Отрабатываемые многие солнцеудары и защиты сразу переменили ход поединка. Будучи моложе и ниже, чем противник, Святозар стал пользоваться этим. Быстрее менял свое положение на площадке, ускользал от наносимых ударов, отражал их не встречным выпадом, а лишь его намеком, путая Вышеслава, заставляя его самого менять направление клинка и в этот момент нанося удар в другом месте. Я видела, что Демид начал улыбаться. Святозар вспомнил его уроки и применял их. А вот Вышеслав был недоволен. Он рассчитывал на легкую победу, а оказался в невыгодном положении. Не зная, кто учил его брата, он чувствовал, что это искусство ведения ближнего боя более совершенно, чем его собственное. «Но им владеют только воины огня», — думал он. «Откуда мой брат знает о нем и может применять?» В конце концов он начал немного отступать, но, чтобы не проиграть, начал наносить запрещенные правилами удары. Воевода, видя это, уже хотел остановить бой, и в этот момент за воротами раздался звук чужого горна. Все на мгновение замерли. Звук горна повторился. Дружинники, стоящие вокруг площадки поединка, схватились за оружие и приготовились к отражению атаки. Лишь южные воины оставались спокойны. «Это горн моего брата», — сказала Цветана, вставая со своего места. «Яромир, князь южной стороны, прибыл на наше посвящение. Пойдемте встретим его, а поединок можем считать оконченным». Оба воина продемонстрировали свое мастерство. Для этого мы и собирались. Я чувствовала, какого напряжения стоили ей эти слова, произнесенные спокойным и уверенным тоном. Как дрожала она внутренне от пережитого только что страха за сына и племянника. Как трепещет перед встречей с братом, которого не видела столько солнц и уже не мечтала взглянуть на него. Горн за воротами прозвучал в третий раз. Глашатай возвестил о прибытии важных гостей. Все поднялись им навстречу. Княжичей развели в разные стороны, давая остыть. Радомила желала подбежать к Святозару, но изо всех сил сдерживала себя. А я заметила, что былой дружбы между двумя молодцами уже нет. Их глаза пылали огнем, а в сердцах застыло ощущение незавершенности поединка. «Не к добру это», — поняла я и почувствовала, что Демид думает так же.